Плохо спать стал, всю ночь ворочаюсь. И выпивка не помогает, только хуже от нее. Тошнит, а не забирает, и во рту горечь. То ли уж специально такую гонит, чтобы последнюю радость у нашего брата отнять. Глотнул да срубился, вот и все счастье бомжово. Нет, мешает оно кому-то. Не спи, калечный, мучайся. Каждую секундочку этой жизни сволочной разжуй да проглоти. Намаешься так за ночь, под утро только прикимаришь чуть-чуть, тут другая беда. Сны наваливаются. И всегда одни и те же. Куда-то ползу я через подземные ходы, через травы высоченные, пробираюсь под железными конструкциями, каких сроду не видано было, и носом на нюх ищу ее, добычу. Чертов старичок! Все уши своей добычей прожужжал, снится она уже. Но началось это не так давно, с тех пор, как Казбек стал по два укола засандаливать. Рвет из спины свою вытяжку, а потом через такую же иглу что-то обратно закачивает. Возможно ли дело такую муку пережить? Вот и не выдерживает человек, с ума сходит. Если бы я один такой был, так сомневался бы еще насчет уколов. А то ведь всех наших колбасит, как порченых. Злые стали, наглые. Нинка Костяну зубами в горло вцепилась, чуть до смерти не загрызла. Еле отняли. Это что ж такое с людьми делается? И опять верчусь, не могу пятый угол найти. На спине совсем спать разучился. Тянет все время клубком свернуться и ноги к носу подтянуть. Да тут еще зуд этот. Раньше бывало, заведется по летнему времени какая-нибудь живность в волосьях. Чешется помаленьку до холодов. А зимой ей другая на смену приходит, еще спокойнее. А теперь не так. Крупно зудит, без отдыха. И больше всего в руках и в ногах, в самых пальцах. Я поначалу струхнул, думал, не гангрен ли после тех заморозков. А теперь понял, в чем дело. Когти у меня растут. Да такие прут твердые, неломкие, острые, с загибом. Подобрал этой весной ботинки в лесопарке. Почти новые. Крепкие, думал, износу не будет. Куда там? Вдрызг. И во все дыры когти торчат. Да разве в одних когтях дело? Я вон вчера сунулся в гастроном, что-то все ларьки закрыты были. Так мент у двери аж позеленел, как меня увидел. И ни слова не говоря за кобуру. Видно, совсем я засинячил, на человека стал не похож. Ну и хрен с ним. В гастроном больше не хожу. Не то чтобы я мента боялся, нет. Вовсе даже наоборот. Достань он тогда пистолет, вряд ли успел бы выстрелить. Вот это меня больше всего и пугает. С каких это пор я опасным стал? Может, с голодухи такая злость? Что-то уж больно несытные времена пошли. Возле столовской помойки, что не день драки. Хотя вываливают вроде и не меньше, чем раньше. Много ли той еды нашему брату надо было? Поклевал корочку, чтоб не пить без закуски, и ладно. Не зря ж говорят, алкаш спиртом сыт и спиртом сыт. А тут с холодами, что ли, какая-то прямо прожорливость напала. Ешь, ешь, и все мало. Ох, заботы, заботы, никак не уснуть от них. Лежишь, глазами лупаешь. Вдалеке собака прошла. Не слышу, не чую, а знаю, что прошла. Тоже вот недавно у меня такая особенность появилась. От бессонницы, наверное. А жалко, что убежала собачка. Неплохо было бы заморить червячка. В последнее время совсем мало бродячих псов стало, всех поели. А раньше чего-то брезговали. Или боялись их. Голов по 15-20 стаи ходили и кормились же чем-то. Да и то рассудить, лесопарк не тайга. Здесь кафушка, там ларек. Жарят, варят, дым коромыслом, объедков вагон. Отчего теперь голодаем, ума не приложу. Заботы, заботы, о-хо-хо. Сейчас бы засадить стакан, как бывало это время, и отплыть до утра во тьму сиреневую. И вдруг мороз по спине. Я аж вскрикнул и сам себе рот зажал. Понимаю, рядом кто-то есть. Вот тут за жестью моей ржавой стоит и прямо сквозь нее на меня смотрит. И видит. Как же я шагов не услышал. Запах не почуял при нынешнем-то моем чутье. Кто ж там такой? Может, тот самый пес, что стороной прошел недавно? Да не подобраться ко мне простому псу. А если он не простой? Господи, чего ж ему надо возле ямы моей? Лежу, никого не трогаю. Может, заорать? Ругнуться на него матерно. Забираю воздуху побольше и... Нет, не могу. Страшно. Это ж кому расскажи, не поверят. Бомжу по ночам страшно. Чего бояться-то, верно? Все равно подыхать. А вот поди ж ты, подыхать не боюсь, боюсь идти. А идти придется, потому что он ждет. Завозился я, завертелся и медленно ногами вперед из хибары полез. Почему ногами? Мудрено объяснить. Ну не могу я башку высунуть и посмотреть, кто пришел. Хоть ты убей меня, не могу. И на месте сидеть нельзя. Я ж чую, он ждет. Пячусь раком, ни жив, ни мертв, и глаза закрыл. Делайте со мной что хотите, сдаюсь. Вылез целиком. Ничего. Глаза по одному размежу осторожно. Влево, вправо, зырк. Никого. Мать Пресвятая Богородица, неужто померещилась? Огляделся, прислушался, все спокойно. Вдалеке дискотека бухает, будто сваю в землю забивает, а над пустырем звезды низенько висят. Надо же, сколько лет уже не замечал никаких звезд, а тут разглядел. Какие же яркие сегодня, особенно вон те две над самым горизонтом. Мигнули две звездочки голодно и прямо ко мне. Смотрю, наступает в темноте остроухая голова, разевает пасть, а в пасти кровавый отцвет, будто клык блеснул. Я попятился, запнулся, чуть не упал, но тут наваждение развеялось. Вижу никакой волчьей головы. Человек как человек, только воротник поднял, и край воротника из-за головы торчит, как ухо. Пасть кровавая не сверкает, папироску он курит. Огонек то ярче горит, то притухает малость. И нисколько он ко мне не приближается. На пригорке сидит в двух шагах от хибары. Просто раньше я его не замечал, пока он сам не захотел заметным стать. А такое умеет на всем свете только один человек. «Стылый, ты?» – спрашиваю. Огонек папироски наливается жаром. «Холода идут», – слышится голос. «Звезды-то как разгорелись. К заморозкам не иначе». «Зачем я тебе опять понадобился?» «Почему именно ты? Вы мне все надобны». «Да с меня-то какая польза? Видишь, подыхаю». Огонек улетел в траву, но лицо стылого так и маячит в багровом отсвете. «А ты хитер», — усмехается. «А вот как затеял договорчик обойти. Дескать, кто алкашу бездомному поверит? Мели, чего хочешь, вреда не будет». «О чем это ты? Не пойму». «О чем? О нашем договоре. Где твои блестящие статьи? Где наша в соавторстве написанная теория многомерной общности? Почему я должен торчать на этой свалке? Я хочу на международный конгресс». И тут я улыбаюсь всем щербатым своим отверстием. На конгресс ему. Обойдется. Бутылки вон собирай, дьявол хренов. Стылый смотрит на меня с нехорошим прищуром. «Сообразил, значит. Ну как же, смышленый. Правильно, сила моя в вере. И пока в меня верят только пара оборванцев да старушка на скамейке, никак мне не разгуляться». «Разоткровенничался, наконец. Видали мы твою откровенность». «Что-то больно мудреное, говоришь, руками развожу. Прости, не понять мне. Пропил все понятие». ну да», кивает. «Совсем, значит, простой стал, как 3 рубля. Формулы забыл, работы свои забыл, читать, писать разучился». «И не говори», — слезу утираю, — «был человек и нету». «Ах-ах», — качает головой, — «что ж я неразумный наделал, какого ценного работника упустил, доктора наук? Да если бы он только статейку тиснул, миром правит стылый дьявол. Все бы сейчас же в меня уверовали, силы мои утысячерились бы. Так?» Пожимаю плечами. «Тебе видней». «Ну еще бы не так. Доктору-то каждый поверит. Одеваться ему некуда, потому что сынок его любимый жив и обратно на иглу не садится лишь при одном условии». «Я свою часть договора выполняю». «Об чем разговор? Конечно, выполняешь. На каждом углу трындишь о темных силах, и меньше всего хочешь, чтобы тебе поверили». «Такого пункта в договоре нет». «Достал он меня уже своими подначками. Добро бы этот разговор у нас был первый. Каждый раз одно и то же. Да, я обманул его. Кинул, как теперь говорят. Я сумел стать ненужным, совершенно бесполезным для него, не нарушая договора. У него нет формального повода мстить мне и моему сыну. И он не мстит. Видно, и впрямь дьявол не всесилен, пока в него не верит подавляющее большинство людей. Он заманивает нас поодиночке, чтобы мы заманивали других. Но я не хочу быть вербовщиком Стылова. Я знаю, чем это кончится. И я нашел способ. Впрочем, его многие нашли. Те, кто неожиданно бросил науку, литературу, всякие там кисти, ноты, просто любимое дело, и спился, скололся, торопливо прикончил сам себя, чтобы не служить вот этому, сидящему на кочке. Миша, например, земля ему пухом. «Объегорили», — вздыхает Стылый. «Из-за вас, алкашей, и я должен по помойкам шататься». Глаза его вдруг снова разгораются желтыми звездами. «Только смотрите, убогие, как бы вам самих себя не перехитрить. Вы все думаете, что можете распоряжаться собой. Захотел – продал душу, захотел – пропил. Наивные. Так никогда не бывает». «А как бывает?» «Очень он мне надоел. Выпить бы чего-нибудь». Я представил, как присасываюсь к пахучему горлышку 72-го противишка, и меня тяжко вырвало прямо на драные мои ботинки. Дожил, блин. «Вот так и бывает», — кивнул Стылый. «Пьет человек, пьет, а потом раз и перестает быть человеком. И что это за новый зверь такой? О чем думает? Кто у него хозяин? Поди узнай». Меня передернуло. Не так от страха, как от холода. На что-то намекает гад, а на что не пойму. Отвязался бы уже, что ли, пустил душу на покаяние. «Сегодня мы беседуем в последний раз», — вдруг сказал он и, заметив мою тревогу, добавил. «Не беспокойся, договор остается в силе. А про темные силы можешь больше не врать». Я смотрю на него во все глаза. Что он еще задумал? Стылый наклоняется ко мне, говорит, понизив голос. «На прощание хочу открыть тебе маленький секрет. Ни бомжи и ни доктора наук заставляют людей поверить в дьявола. Это может сделать только один единственный специалист. Страх». «Чей страх?» «Неважно чей. Любой человек, когда ему страшно, принадлежит не себе, а мне. Когда страшно всем, мне принадлежит мир». Больше я терпеть не мог. Замерз так, что злость взяла. «Извиняюсь, конечно, Стылый, но ты тут просчитался. Ни черта мы уже не боимся. За всех людей говорить не стану, а наших лесопарковских ничем тебе не пронять. Сам не видишь, что ли? Чуть что не по нам, сразу зубами в глотку». Он вдруг расхохотался. «Ишь ты, племя какое завелось от сырости! Черта не боятся! Видны и правда обвели меня вокруг пальца. Что им горе да беда, да злые холода». Он обвел взглядом черные холмики пустыря. «Пора ваш палаточный городок убирать отсюда. Холода-то не шуточные идут». «Гляди-ка ты, беспокоится. Прямо отец родной». «Такие теплые места все заняты, говорю. Нам, больным да чахоточным, в котельную бы надо, по крайности в теплотрассу». «А ты разве больным себя чувствуешь?» И тут я вдруг понимаю, что несколько дней уже в груди не свербит, озноба нет, и даже про ногу свою калечную как-то забыл. «Да нет, вроде сейчас-то ничего». «А будет еще лучше», — Стылый рукой машет. «Котельная вам теперь не нужна, любая нора сойдет, а нор таких в городе навалом».